24 февраля в Нью-Йорке в театре Мукин Концерт Холл состоялся концерт «Февральская весна», на котором дирижировал руководитель симфонического оркестра имени Урука кореец в США Ли Жун Му. Его прослушали сотрудники нашего постоянного представительства в ООН и члены их семьи, корейцы и в США, и американцы. Были исполнены слова полководцу «Топот конских копыт над Пекту», «Я понял», «Расскажет о солдатской любви», «Ариран» и другие наши песни, иностранные известные мелодии.